Агенты Абвера против СССР. Абвер в своих операциях против СССР использовал агентуру различных категорий и различного происхождения. До начала войны в 1930-е годы основная ставка делалась на белую эмиграцию, а также на членов личных антисоветских объединений, в том числе националистического толка. Самые крупные колонии русских эмигрантов в Европе размещались в Париже, Праге, Берлине и Белграде. Они находились под присмотром и покровительством преимущественно английской, французской и польской разведок. До середины 30-х годов самой крупной и организованной была русская белогвардейская эмиграция. Но нанесенные советской разведкой удары по существу свели на нет ее организационные основы, и как единая сила она перестала угрожать интересам СССР. Рассеянная по миру, она испытывала материальные трудности, и ее представители часто становились добычей сотрудников Абвера. В мае 1945 года в плен сдался полковник Эрвин Штольце, ответственный сотрудник Абвера, а затем гитлеровского главного управления имперской безопасности. Человек, безусловно, сведущий в деятельности германской разведки, которого мы процитируем не один раз. Вот цитаты из его показаний. Доставалов, бывший царский генерал, хорошо знал работу IC, то есть офицера разведки генерального штаба. Меня связал с ним майор Фосс на квартире генерала в Берлине. Затем, предварительно условившись по телефону, я стал посещать его дома, забирая донесения и выплачивая за них деньги. Как я убедился во время этих визитов, и как было видно из его донесений, которые во многих случаях состояли из вырезок и фотографий из русских газет и журналов, Доставалов умело обобщал материалы, которые он извлекал из русской специальной литературы. Иногда в них рассматривались отдельные темы, например, реорганизация советской артиллерии. Литературу он доставал через свои каналы. От майора Юста я заполучил полковника Дурново, бывшего врангелевского офицера, жившего в Белграде. Он был предводителем германских фирм в Югославии, в частности, металлургического завода Штольберга в Рейнланде. Он сообщал сведения о Югославии, а иногда передавал краткие сообщения о Советском Союзе. Об их источнике, белградские эмигрантские круги или югославское министерство, с которым Дурново имел контакт, не знаю. Предполагаю, последнее, связь с ним поддерживалась через германское посольство в Белграде. После захвата Югославии в 1941 году он предложил свои услуги Абверу-3. Эти люди годились в качестве информаторов второго сорта, но, конечно, во время войны они не могли принести пользы. Для использования в военное время были нужны энергичные молодые люди, в основном эмигранты второго поколения, либо родившиеся за границей, либо вывезенные в юношеском возрасте. Но у большинства из них был один профессиональный недостаток, препятствовавший их привлечению к ведению разведывательной работы на территории СССР. На первых порах германские спецслужбы не учитывали этот недостаток, что привело к многочисленным провалам. Когда Абвер и СД проанализировали эти провалы, то пришли к выводу, что причиной их стала оторванность этих людей от действительности в стране, плохая ориентировка в новой, непривычной для них обстановке, а это привлекало внимание советской контрразведки. Правда, освоившись в советских условиях, они действовали решительно и умело. После ряда досадных провалов и неудач Абвер в основном утратил интерес к использованию русской белогвардейской эмиграции в качестве шпионов и диверсантов. Разумеется, их привлекали к деятельности спецслужб, но чаще в качестве переводчиков, агентов-провокаторов, сотрудников различных учреждений на временно оккупированной советской территории. Еще одной причиной утраты интереса со стороны разведслужб стало то, что с началом войны многие русские эмигранты перешли на просоветские позиции, считая, что Россия в чьих бы руках она ни находилась, царя или большевиков, все-таки их родина, которую надо любить и защищать. Известна на этот счет позиция даже такого убежденного врага советской власти и коммунистов, как генерал Деникин, который после начала войны выступал против сотрудничества с немцами и в поддержку Красной армии. Из воспоминаний скульптора Каненкова, проживавшего в те годы в США, в составе почетных членов Комитета помощи Советской России оказались Рахманинов и Тосканини, Сергей Кнушевицкий и Михаил Чехов, композитор Гречанинов и певица Мария Куренко, князь Чавчавадзе и князь Сергей Голенищев-Кутузов, музыканты-цимбалисты Яша Хейфиц, профессора Петрункевич и Флоринский, Карпов и Леонтьев. Это в США. А во Франции десятки русских эмигрантов сражались против немцев в отрядах Маки, помогали движению сопротивления. То же было и в других странах, куда судьба занесла русских людей. Более того, советская разведка глубоко проникала в среду русской эмиграции, о чем, конечно, не мог не прознать Абвер. Ясно, что немцы не могли возлагать большие надежды на русскую эмиграцию. Кстати, проблемы с русскими эмигрантами были не только у немецкой разведки. Вот выдержка из ориентировки 4-го управления РСХ Германии об использовании СИС русских эмигрантов от 21 июня 1940 года. В свое время служба Secret Intelligence Service вела с помощью русских эмигрантов интенсивную разведывательную работу против Советского Союза. Со временем обнаружилось, что эти эмигрантские источники следует рассматривать как абсолютно ненадежные, так как они были не в состоянии давать объективную оценку действительной ситуации в Советском Союзе. На основании этого русских эмигрантов использовали по русским вопросам в меньшей степени, чем для разведслужбы против тех стран, в которых эти эмигранты поселились. Штурмбанфюрер СС Кнохен. Однако оставались и другие выходцы из России. Еще за несколько лет до начала войны Абвер обратил внимание на украинских националистов, считая их полезными для проведения в жизнь гитлеровских идей. В планах Абвера они были разделены на следующие группы. Первая – бывшие петлюровские офицеры. Вторая – группа гетмана Скоропадского. Сам Скоропадский был непригоден, так как сторонников в Польше не имел. Третья – группа полковника Коновальца. Согласно данным Абвера-2, у него были сильные сторонники в Польше. В 1937 году был возобновлен контакт с группой Коновальца, установленной Абвером-1 еще в 1925 году. После встречи был заключен договор: с немецкой стороны деньги, со стороны агентурной группы – работа. В 1938 году Коновалец был убит, и работу продолжили с его преемником, полковником Мельником, бывшим управляющим имением митрополита Шептицкого, претендовавшим на роль вождя украинских националистов до августа 1939 года. Но в сентябре 1939 года из польской тюрьмы, где за убийство польского министра Пиратского отбывал наказание один из лидеров националистов Бандера, он был освобожден немцами. Между Бандерой и Мельником началась борьба за власть, которой умело пользовались как германская, так и советская разведки, играя на противоречиях лидеров ОУН. Абвер ставил своей задачей вербовку агентуры и спецподразделений из числа украинских националистов из показаний полковника Штольца 25 декабря 1945 года. Затем я получил от Лахузена указание сформировать под моим руководством особую группу. Ее кодовое наименование А. Она предназначалась исключительно для подготовки диверсионной деятельности в советском тылу и для его деморализации. В приказе указывалось, что для поддержки молниеносного удара по Советскому Союзу Абвер-2 с помощью сети доверенных лиц должен направить подрывную работу, ведущуюся против России, на разжигание национальной ненависти между народами СССР. В порядке выполнения указаний Кейтеля и Йодля я установил связь с находившимися на службе Абвера украинскими националистами и членами других националистических групп. В частности, я лично дал главарям украинских националистов Мельнику, кодовая кличка «Консул И», и Бандере указание немедленно после нападения Германии на Россию организовать на Украине провокационные путчи с целью ослабить тыл советских войск, а также оказать влияние на мировое общественное мнение, раздувая якобы происходящее разложение советского тыла. А вот что показал сам Лахузен на заседании Нюрнбергского трибунала. Итак, отрывок из стенограммы допроса Эрвина Эдлера фон Лахузена Вивремонта, третьего после Канариса и Пикенброка человека в германском Абвере. Допрос ведут полковник Джон Харлан Эймен, заместитель главного обвинителя от США на Нюрнбергском процессе, и главный обвинитель от СССР генерал Руденко. Эймен. Что говорилось, если говорилось вообще, о возможном сотрудничестве с украинской группой буржуазных националистов? Лахузен. Да. Канарису было поручено, причем тогдашним начальником штаба ОКВ, Верховного главнокомандования вермахта, Кейтелем, в виде директивы от Риббентропа организовать на Галлийской Украине повстанческое движение, целью которого было истребление евреев и поляков. Эймен. Какие еще имели место совещания? Лахузен. После этих бесед в рабочем вагоне тогдашнего начальника штаба ОКБ Канарис покинул вагон и затем имел еще один короткий разговор с Риббентропом, который, еще раз возвращаясь к теме Украина, сказал, что тот должен инсценировать восстание или повстанческое движение таким образом, чтобы все крестьянские дворы поляков оказались объятыми пламенем, а все евреи перебиты. Однако эти показания Лахузена были слишком общи, поэтому главный обвинитель от СССР генерал Руденко задал Лахузену конкретные вопросы. Руденко. Свидетель, я хочу задать вам несколько вопросов в порядке уточнения. Правильно ли я вас понял, что повстанческие отряды из украинских националистов создавались по директиве германского верховного командования? Лахузен. Это были украинские эмигранты из Галиции. Руденко. А из этих эмигрантов создавались повстанческие отряды? Лахузен. Да. Может быть, не совсем правильно называть их отрядами. Это были люди, которые брались из лагерей и проходили полувоенную или военную подготовку. Руденко. И какое же назначение имели эти отряды? Лахузен. Это были организации, как я уже говорил, состоящие из эмигрантов Галлийской Украины, которые работали совместно с отделом разведки за границей. Руденко. Что они должны были выполнять? Лахузен. Задача их состояла в том, чтобы с началом военных действий выполнять распоряжения соответствующих офицеров германских вооруженных сил, то есть те директивы, которые получал мой отдел и которые исходили от ОКБ. Руденко. Какие же задачи ставились перед этими отрядами? Лахузен. Эти отряды должны были производить диверсионные акты в тылу врага и осуществлять всевозможный саботаж. Руденко. То есть на территории тех государств, с которыми Германия находилась в состоянии войны, в данном случае на территории Польши. А помимо диверсии, какие еще задачи ставились? Лахузен. Также саботаж, то есть взрывы мостов и других объектов, которые в какой-либо степени представляли важность с военной точки зрения. Эти объекты определялись оперативным штабом вооруженных сил. Позднее в допрос включился также член Международного военного трибунала от СССР генерал-майор юстиции Никитченко. Никитченко. На каких еще совещаниях давались приказы по уничтожению украинцев и сожжению населенных пунктов в Галиции? Лахузен. Я должен выяснить, что именно подразумевает генерал этим вопросом. Относится ли он к совещанию в поезде фюрера в 1939 году по времени перед падением Варшавы. По записям в дневнике Канариса оно состоялось 12 сентября 1939 года. Смысл этого приказа или директивы, исходившей от Риббентропа и переданной Кейтелем Канарису, а затем в краткой беседе, еще раз обрисованной Риббентропом Канарису, был следующий. Организация украинских националистов, с которыми управление за граница Абвер сотрудничало в военном смысле, то есть в проведении военных операций, должны вызвать в Польше повстанческое движение украинцев. Повстанческое движение должно было иметь целью истребить поляков и евреев, то есть прежде всего те элементы и круги, о которых все время стоял вопрос на совещаниях. Когда говорилось о поляках, имелись в виду в первую очередь интеллигенция и те круги, которые называют носителями воли к национальному сопротивлению. Такова была задача, данная Канарисом, в той связи и которую я охарактеризовал так, как она сохранилась в документальной записи. Идея была отнюдь не убивать украинцев, а напротив, вместе с ними осуществить задачу, имевшую чисто политический и террористический характер, сотрудничество и то, что на самом деле было совершено управлением за граница Абвер и этими людьми, их насчитывалось примерно 500 или 1000 человек, ясно видно из дневника, это была подготовка к выполнению военной диверсионной задачи. Никитченко. Эти приказы исходили от Риббентропа и Кейтеля? Лахузен. Они исходили от Риббентропа. Здесь уместно вспомнить, что руководимому Лахузеном отделу Абвер-2 подчинялся учебный полк особого назначения «Бранденбург-800». В него был включен батальон «Нахтигаль» «Соловей», состоявший из украинских контрреволюционных элементов. В качестве их политического руководителя и офицера надзора подвязался Теодор Оберлендер. После нападения фашистской Германии на Советский Союз его диверсионный батальон «Нахтигаль» вступил в качестве ударного отряда гитлеровской армии во Львов и с 30 июня до 7 июля 1941 года осуществлял жесточайшие погромы, жертвами которых, по приблизительным подсчетам, стали 5000 мужчин и женщин, стариков и детей. Военные преступления и преступления против человечности офицера Абвера Оберлендера были расследованы в 1960 году Верховным судом ГДР, и тогдашний министр ФРГ по делам изгнанных и лишенных прав был заочно, хорошо зная свою вину, он не решился приехать из ФРГ на процесс, приговорен к пожизненному заключению в каторжной тюрьме. Именно действия бандитов и убийц из батальона «Нахтигаль» доказывают преступный характер многих подобных акций и операций Абвера-2 под руководством фон Лахузена Вивремонта. Как известно, с подачи Абвера была сформирована из числа украинских националистов дивизия СС «Галичина». Так как звукосочетание СС уже в то время имело недобрую славу, вербовщики добровольцев эту дивизию объясняли, что СС означает «сечевые стрельцы». В порядке сотрудничества между Германией и Японией, предусмотренного антикоминтерновским пактом, Канарис заключил с представителем японской разведки, он же посол в Берлине, генералом Ошимой, соглашение, включающее следующие пункты. А. Руководство контрреволюционными украинцами в Европе, дело Абвера-2, но японцы будут информироваться о состоянии дел. Б. Японцы, со своей стороны, активизируют связи на Дальнем Востоке с украинскими поселенцами в Зеленом углу, район юго-западнее Владивостока, пограничный с Кореей и Китаем. Абвер принял участие в использовании в интересах гитлеровского режима представителей и других народов СССР. 16 июля 1941 года на совещании германского высшего руководства с участием Гитлера, Розенберга, Геринга и Ламмерса было заявлено: «Железным правилом должно быть и оставаться. Никому не должно быть позволено носить оружие, кроме немцев. И это особенно важно, даже если вначале может показаться легким привлечение каких-либо чужих подчиненных народов к военной мощи. Все это неверно. Когда-нибудь оно обязательно, неизбежно будет повернуто против нас. Только немцу позволено носить оружие, а не славянину, не чеху, не казаху или украинцу. Сказано очень категорично, но сразу же после провала планов молниеносной войны и больших потерь вермахта встал вопрос о пополнениях из числа народов СССР. И в 1942 году под его знамена были поставлены десятки тысяч человек. Гитлер категорически не доверял русским и славянам вообще. Поэтому вначале речь шла о привлечении в вермахт представителей тюркских, мусульманских народов Поволжья, Средней Азии и Кавказа. Считалось, что они особенно настроены против русских и, следовательно, против коммунистов и советской власти. В августе 1941 года в лагерях военнопленных начали работать комиссии, отделяющие тюркских военнопленных, в числе которых попали грузины и армяне, от славян и создание для них специальных лагерей, где усилилась их пропагандистская обработка. Из числа этих военнопленных в дальнейшем формировались легионы азербайджанский, армянский, северокавказский, грузинский, туркестанский и волго-татарский и команды «Хивис» от немецкого «Хильфевиллиге», желающие помочь, которые использовались на различных вспомогательных работах. Но к этому эксперименту сразу же подключился Абвер и высшее командование сухопутных войск. Уже 6 октября 1941 года был отдан приказ в порядке опыта в районах действий групп армий «Север», «Центр» и «Юг» создать казачьи добровольческие сотни и направить их на борьбу с партизанами. 15 ноября 1941 года при каждой дивизии группы армий «Юг» была создана сотня из военнопленных туркестанской и кавказской национальности. Осенью 1941 года возникли еще два подразделения из числа этих же лиц. Батальон «Бергман», «Горец» под командой обер-лейтенанта Теодора Оберлендера и 450-й туркестанский пехотный батальон под командой майора Андреаса Майермадера. Вербовка производилась с использованием метода кнута и пряника. Военнопленным наглядно демонстрировали, какие блага им сулит сотрудничество с немцами и что угрожает в случае отказа. Надо признать, большинство лиц, поступивших на службу к немцам, сделали это добровольно, о чем они давали подписку. Этого требовала директива Генштаба от 22 ноября 1942 года. Кроме того, они давали присягу со следующими словами: «Именем Бога я клянусь этой святой клятвой, что в борьбе против большевистского врага моей родины буду беспрекословно верен высшему главнокомандующему германского вермахта Адольфу Гитлеру и как храбрый солдат готов в любое время пожертвовать жизнью ради этой клятвы». Присяга принималась в присутствии немецких офицеров сначала на немецком, затем на родном языке. В конце легионер должен был на родном языке произнести фразу «Я клянусь». В целом немцы в своей авантюре с созданием восточных легионов потерпели неудачу, хотя отдельные легионы принимали участие в боевых действиях. 6 туркестанских, 3 северокавказских, 5 азербайджанских и 2 армянских батальона участвовали в наступлении германской армии на Кавказ в 1942-43 годах. 836-й северокавказский батальон участвовал в боях под Харьковом, 3 туркестанских батальона в наступлении на Сталинград, при этом большинство легионеров погибло, а азербайджанские батальоны привлекались к подавлению Варшавского восстания в сентябре 1944 года. 6 батальонов в самом конце войны участвовали в обороне Берлина. Но далеко не все восточные батальоны участвовали в боях на фронте. В большинстве случаев Их использовали для борьбы с партизанами. В августе 1943 года только в районе Львова было 31 тысяча легионеров. Однако и это их применение не оправдалось. Многие разбегались, переходили на сторону партизан. 29 сентября 1943 года Гитлер отдал приказ о переводе всех военных добровольцев с востока на запад. На 11 марта 1944 года в группе армии «Запад» находилось 61 439 добровольцев. Но и там они не оказались патриотами Германского рейха. 797-й грузинский батальон развалился совсем, а 822-й поднял в ночь на 6 апреля 1945 года восстание против немцев на острове Тепель. В ожесточенном сражении погибло 565 грузин, 117 голландцев и около 800 немцев. Лучших представителей восточных легионов вермахт отбирал для выполнения особых заданий в советском тылу. Группы формировались из немцев и легионеров, командовали ими немецкие офицеры или унтер-офицеры. Вот трофейный документ с отчетом об одной из абверовских операций 1942 года. Операция «Шамиль» была задумана с целью охраны нефтяных месторождений, в особенности нефтеочистительных заводов в Майкопе и Грозном, от разрушения в случае отступления Красной Армии. Диверсионная группа состояла из переодетых в советскую военную форму немецких солдат и агентов из пленных в соотношении 1:2 и насчитывала 20-25 человек. Командовал ею лейтенант Ланге. Обучение проводилось в специальном лагере. Заброска парашютистов состоялась примерно за 3-8 дней до ожидавшего вступления германских войск. Техническое оснащение и вооружение группы было тщательно продумано. Кроме оружия, продовольствия, высокогорного снаряжения и топографических карт, у группы были палатки и коротковолновая рация для связи с германскими органами. При подготовке этой операции впервые возникла мысль вооружать подобные группы бесшумным огнестрельным оружием и винтовками, позволяющими вести прицельный огонь в темноте. Опыты с арбалетами к успеху не привели, испытания же других видов оружия к тому времени закончены не были. В Майкопе отряд из 8-10 человек под командой унтер-офицера был сброшен с двух самолетов ночью. С точки зрения Абвера, начало операции было неудачным. Неправильно определено место выброски, из-за чего диверсанты и парашюты со снаряжением приземлились слишком далеко друг от друга и от сброшенного оружия. Германские войска не могли обеспечить соответствующие охраны, и красноармейцы взорвали объекты. В германских частях диверсантов приняли за советских шпионов и арестовали. С большим трудом им удалось избежать расстрела. В Грозном отряд из 15-20 человек под командой лейтенанта Ланге был выброшен с двух самолетов лунной ночью. Уже в воздухе диверсанты были обстреляны советскими частями. Тем не менее, по приземлении образовались две группы. Но в группе Ланге не оказалось рации, так как парашют с ней не смогли разыскать. Из радиограммы этой группы, полученной штабом группы армии, было очевидно, что она пыталась разыскать следы группы Ланге, но тщетно. Группе Ланге все же удалось примкнуть к кавказским бандам, с помощью которых Ланге намеревался выполнить задание. Произошли небольшие стычки с советскими частями. От лазутчика Ланге узнал, что германские войска приостановили свое продвижение и начали отступать. Поэтому он решил отказаться от выполнения задания и, переодевшись в штатское, пробиться на позиции германских войск. Его русские агенты по собственному желанию остались на месте. Ланге с 2-3 солдатами удалось добраться до передовой линии германских войск. От другой группы никаких радиограмм больше не поступало, и о судьбе ее ничего не известно. В 1941 году во Франции была создана разведывательно-диверсионная группа «Тамара-1» из числа грузин-белоэмигрантов. Большая часть ее личного состава прошла специальную подготовку в разведывательной школе в окрестностях Парижа. Вскоре там же был подобран личный состав для ее одной группы. Летом 1941 года группа была направлена в Бухарест, а позже в город Факшаны и в город Брашов, Румыния. 20 июня 1941 года приказом Абвера-2 была создана диверсионная организация под кодовым названием «Тамара-2» с задачей подготовки восстания в Грузии. Распоряжение начальника Абвера-2 о создании из числа грузинских эмигрантов диверсионно-подрывной организации «Тамара» 20 июня 1941 года. Для выполнения полученных от 1-го оперативного отдела военно-полевого штаба указаний рабочему штабу Румынии поручается создать организацию «Тамара», на которую возлагаются следующие задачи. Первое. Подготовить силами Грузии организацию восстания на территории Грузии. Второе. Руководство организации возложить на обер-лейтенанта доктора Крамера, отдел 2 контрразведки. Заместителем назначается фельдфебель доктор Хауфе, контрразведка 2. Третье. Организация разделяется на две оперативные группы. А. «Тамара-1» состоит из 16 грузин, подготовленных для саботажа, и объединенных в ячейки К. Ею руководит унтер-офицер Герман, учебный план «Бранденбург», 805-я рота. Б. «Тамара-2» представляет собой оперативную группу, состоящую из 80 грузин, объединенных в ячейки. Руководителем данной группы назначается обер-лейтенант доктор Крамер. Четвертое. Обе оперативные группы «Тамара-1» и «Тамара-2» предоставлены в распоряжение главного командования армии. Пятое. В качестве сборного пункта оперативной группы «Тамара-1» избраны окрестности города Яссы, сборный пункт оперативной группы «Тамара-2», треугольник Брашов, Калараш, Бухарест. Шестая. Вооружение организации «Тамара» проводится отделом контрразведки 2. Личный состав группы использовался для разведывательно-диверсионной деятельности в тылу советских войск на территории Кавказа. В июне 1942 года часть личного состава группы была направлена в батальон особого назначения «Бергман», подчиненный Абверу-2. Уникальной по своему цинизму стала попытка гитлеровской разведки использовать в качестве диверсантов детей. Расчет был на то, что подростки и диверсанты не привлекут внимание советской контрразведки, да и население будет к ним снисходительнее. Никто ведь не догадается, что мальчишка, играющий на железнодорожной насыпи, на самом деле закладывает мину под рельсы. Детская диверсионная школа была создана в Гемфурте, в районе города Касселя. Специальные команды рыскали по оккупированной советской земле. Основную массу детей брали из детских домов. Истощенных и больных уничтожали, крепких увозили в Германию. Будущих диверсантов приучали к мысли о том, что советской России уже нет и больше никогда не будет. Их инструкторы разрешали им делать все, что когда-то запрещалось, поощряли драки, проповедовали культ силы, учили детей быть жесткими. Им показывали города Германии, водили по зоопаркам, стадионам, школам. В ночь с 28 на 29 августа и 1 сентября 1943 года несколько групп детей на парашютах были сброшены в тыл Красной Армии от Калинина до Харькова. Они были одеты в поношенную одежду с торбами и мешками, а в них продукты и мины, замаскированные под куски каменного угля. Их нужно было подбрасывать в тендеры паровозов или на склады угля. Вот документ того времени. Сообщение о явке двух диверсантов-подростков. 1 сентября 1943 года В штаб воинской части города Плавска Тульской области явились два подростка, Михаил, 15 лет, и Петр, 13 лет. Они заявили, что заброшены вместе с другими диверсантами-подростками для подбрасывания взрывчатки в тендеры паровозов. Обучались на даче под городом Касселем. Миша рассказывает, почти все бывшие детдомовцы, зная, что им надо будет совершать диверсии, договорились втихомолку не выполнять задания немцев, не вредить своим, а сразу явиться в любой штаб Красной Армии и все рассказать. Действительно, все дети вместе с парашютами и взрывчаткой сами явились в воинские части, милицию, органы госбезопасности и рассказали все о себе, о товарищах и школе, где они учились. Операция Абвера провалилась.